Эта охотничья добыча приписывалась королевскому гостю. Нас повели через обитую зеленым сукном дверь в мою гардеробную. Она была совершенно пуста. Вся французская мебель в стиле ампир как испарилась. Висела лишь еще бронзовая люстра, и мой кабинет одной дверью дальше был опустошен и выглядел съежившимся. Куда, интересно, дели мои деловые бумаги и книги? Я вспомнила, как Фрице Фюрстенберг описала однажды чувство, охватившее человека, когда он думал о своих личных вещах, о коллекции бабочек, которые он собирал ребенком, и которая попала в руки бездумных, враждебно настроенных людей. Такое ощущение, словно тебе разрезают желудок и заглядывают внутрь него. Переходя дальше в угловую красную гостиную, мы с Павлом тихо разговаривали. Экскурсовод, уже пожилая женщина, ее седые волосы были уложены сзади в тугой узел, она говорила по-немецки, с группой туристов из ГДР, рассказывала дальше. Она все время смотрела в нашу сторону и потом вдруг сказала: «Если вы хотите увидеть портреты последних владельцев, то вот они». Она достала из-за дивана портреты, которые написал венский художник незадолго до нашей свадьбы. Я умышленно не взяла их с собой в надежде оставить здесь след о нас. С робкой улыбкой экскурсовод посмотрел на нас и добавила: «Видите, я вас сразу узнала». Позднее я спросила ее: «Если картины не будут повешены, то, может быть, можно их нам вернуть?» Это было, конечно, невозможно, но требовало объяснения. «Я их убрала, потому что люди рассказывают о вас некрасивые вещи, неправду». Это было, впрочем, не так. Один из наших друзей, гонщик Луи Широн, после своего посещения Кёнигсварта, рассказал нам, что туристов пичкают болтовней о бывшей эксплуатации капиталистическими реакционерами, что некоторые воспринимали со смехом. Они выглядят, однако, совсем не так. Луи немедленно подкрепил их предположение. «Все это чушь, я этих людей хорошо знаю». Вскоре после этого нам рассказал советский представитель Автомобильной Федерации, что он был в Чехословакии и попросил разрешения посетить Кёнигсварт. Экскурсовод начал, как ему и полагалось по долгу, свои причитания о кровопийцах народа, во что он, вероятно, и сам не верил, но считал полезным высказать именно в присутствии этого посетителя. Наш знакомый решительно поднял руку: «Стоп! Я лично знаю владельца этого дома. Я знаю его хорошо. Все это ложь». Он наслаждался ошеломляющим действием этого утверждения на стоящих поблизости подобострастных чешских коммунистов. Наш экскурсовод лишь шутливо сказал: «Я знаю все о вас. Я прочитала все ваши письма». Я лишь сухо ответила: «Я и сама не знала, какие письма были адресованы мне, а какие нет, так как тогда многие доверили мне свои письма для хранения, считая, что у меня они будут в большей безопасности». В большинстве это были любовные письма, адресованные подругам, в которых в качестве обращения были употреблены различные ласкательные имена. Вероятно, они здесь составили запутанную картину о большом количестве разнообразных поклонников, если всех их они приписали мне. Экскурсовод отвела меня в сторону и примирительно прошептала: «Мы знаем также из ваших писем, что ваш муж не был нацистом, что бы ни утверждали». Тем не менее, они повторяли в течение многих лет эти ложные утверждения, пока Павел не написал официальное письмо, в котором он выразил свое возмущение, имевшее определенное воздействие к лучшему. С этого момента она говорила больше, обращаясь к нам, дружелюбным, но несколько беспомощным образом. Другие туристы остолбенело смотрели на нас, не понимали ничего и усердно шлепали в своих фетровых тапочках дальше, словно желая оправдать стоимость своих входных билетов. Мы же поглядывали по сторонам и замечали все, что отсутствовало в помещениях. Мы получили много сообщений, из которых можно было по кусочкам восстановить картину разграбления. В первые послевоенные годы, пока здесь осуществлялся контроль американцев, дом оставался почти нетронутым, не считая того, что мою одежду и постельное белье поделили между собой подруги дежурящих здесь американских солдат. Американский посол Стайнхарт вновь восстановил здесь порядок и приказал составить список вещей всего имущества. Когда в владение домом вступили чехи, то сейф в комнате Павла был вскрыт специально привезенными для этой цели из Пльзеня двумя преступниками, но мы не оставили в нем ничего ценного. В это же время срубили большое дерево, стоящее у озера, чтобы распилить его на дрова, и довели до обвала мост, ведущий на остров. Мы дошли до рабочего кабинета Меттерниха, который опустошить было не так-то легко. Все еще стояли в высоту всей стены ящики с книгами, но многое из красивой мебели исчезло. карточные столики, ящики с актами и даже письменный стол. Нигде не было ковров. В зеленой гостиной я с удивлением воскликнула, но этого никогда не было в доме. Посреди комнаты стояли кресла в стиле ампир с грубой позолотой, напоминающей обстановку старомодной передней зубного врача. Меттерних никогда бы не потерпел вокруг себя ничего столь уродливого. «Мы собираем все, что подходит к тому времени», — прозвучал ответ. Что должно было означать в этом смысле «к тому времени»?